Человек, считавший себя мертвым. Помню, я задумался над сказкой о лягушках. Это как стихотворение Альтмахауэрта. Альтмахауэрта. Псевдоним аргентинского поэта Педро Пальпаоса. 1854-1917 год. Заметил я. Не считай себя побежденным, даже если ты побежден. Может быть, сказал толстяк. Но я думаю, в этом случае больше подходит что-то вроде «не считай себя побежденным, пока ты не побежден». Или, если хочешь, не объявляй о своем проигрыше до окончательного подведения итогов. Потому что... И поскольку у нас еще оставалось время, он рассказал мне новую сказку. Жил-был человек очень мнительный в том, что касалось его болезни, особенно боявшись смерти. Однажды, среди прочих безумных идей, ему пришло в голову, что, может быть, он уже мертв. Тогда он спросил свою жену. «Скажи, жена, может быть, я уже мертв?» Жена рассмеялась и посоветовала ему потрогать себе руки и ноги. «Видишь, они теплые. Это доказывает, что ты жив. Иначе твои руки и ноги были бы холодными, как лед». Человеку это показалось очень разумным, и он успокоился. Несколько недель спустя, когда шел сильный снег, человек пошел в лес за дровами. Там он снял перчатки и начал рубить деревья топором. Машинально он вытер лоб рукой и заметил, что она холодная. Вспомнив слова жены, он снял ботинки и носки и к ужасу своему убедился, что ноги тоже ледяные. Теперь у него уже не оставалось сомнений. Он понял, что мертв. «Нехорошо мертвому человеку рубить дрова», — подумал он. Поэтому он положил топор рядом с мулом, а сам лег на обледенелую землю и застыл с руками, скрещенными на груди и закрытыми глазами. Вскоре стая собак подошла к переметным суммам с его провизией. Не встретив никакого сопротивления, они разорвали сумки и съели все, что нашли в них съедобного. Человек подумал, повезло им, что я мертв, а не то бы я их разогнал. Стая продолжала кружить и вынюхивать, и обнаружила привязанного к дереву мула. Легкая добыча для острых собачьих зубов. Мул визжал и легался, но человек и пальцем не пошевелил, а только размышлял, как бы он его защитил, если бы не умер. За считанные минуты они расправились с мулом, и только несколько собак остались обгладывать кости. А ненасытная стая продолжала кружить возле этого места. Вскоре одна из собак учуяла человека. Она посмотрела вокруг и увидела дровосека, неподвижно лежащего на земле. Она медленно подошла, очень медленно, поскольку знала, что люди – опасные существа, способные на любое коварство. Через несколько секунд вся стая, исходя слюной, окружила человека. «Сейчас они меня съедят», – подумал он. «Если бы я не был мертв, все было бы по-другому». Собаки подошли поближе и, видя, что он не двигается, съели его.